готовьте вылет. Я сам не верю, что это говорю, протянул Гарибальди, но, раз уж мы начинаем верить в мистику, Майкл почесал подбородок, быть может, в данном случае нам стоит попросить о помощи. Кого? Синклер вопросительно вскинул бровь. Ну, он, конечно, крайне подозрительный товарищ, но... Майкл кивнул головой в сторону обзорного окна, за которым, прекрасно видимый на фоне планеты, посверкивал гранями корабль Архонта Гаулдов. «Как ты себе это вообще представляешь, Майкл?» Гарибальди пожал плечами, мол, мое дело предложить, а там голова пусть у начальства голова болит. С одной стороны, предложение начальника службы безопасности было невероятно соблазнительным, раз уж невероятный по всем своим характеристикам корабль Архонта по непонятной причине вернулся к станции, забрав заказанные товары, о которых говорил лорд Баал, было бы странно не воспользоваться представившейся возможностью. Но, хотя Юки, как представил девушку посол, и была крайне вежлива и обходительна, все-таки это был по сути дипломат чужого государства, к тому же сам посол Гаулдов. Синклер был уверен, лорд Баал не отказал бы, попроси он о помощи, но что он попросит взамен? Нет уж, не с высоты командира одной единственной небольшой и скромной станции принимать такие решения. Нет, мне и так предстоит множество интересных вопросов по последним событиям. Поморщившись, покачал головой Джеффри, мне еще твоей идеи для полного счастья не хватало. Будем справляться своими силами. Иванова, готовь полет. Есть. Синклер еще раз окинул взглядом картину помех на мониторе и с мрачным видом направился на выход с мостика. Если в паре с без осложнений в словах заместителя куда как красноречиво говорил о том, как обычно заканчиваются любые планы на Вавилоне 5, гладко и без осложнений не бывает никогда, потому что просто не может быть никогда. А значит, ему нужно лично проинструктировать пилотов и честно предупредить о том, что возможны осложнения, приказы приказами. Но Джеффри не привык бездумно жертвовать людьми. Он считал, что будет правильным все рассказать и дать им самим решить, готовы ли они принять участие в экспедиции в место, которое уже унесло жизнь одного из их друзей. Конец интерлюдии. Итак, пока Синклер собирает команду для эвакуации экипажа Вавилона 4, можно спокойно исследовать аномалию вблизи. Сосредоточив часть внимания, направляю в 14-й сектор небольшой разведывательный модуль, оборудованный системой маскировки и сенсорным массивом, способным обнаружить и записать все известные репликаторам виды излучения и энергии. Источником обнаруженного Вавилоном 5 сигнала была небольшая область пространства, заметная визуально только по слабым вспышкам по границе, внутри которой, как через окно, виднелась станция за номером 4. Датчики зонда уловили и теперь записывали целый набор излучений, от легкого радиационного фона УГУ, в космическом вакууме, до потока тахионов, что было как раз вполне возможным, раз уж речь идет о временных перемещениях. Сама же по себе граница пространства с Вавилоном 4 не определялась никак, только оптическими сенсорами. Проведем небольшой эксперимент. От зонда отделилась группа функциональных блоков и, направляемая притягивающим лучом, неспешно направилась к условной границе области. Любопытно. В сам момент перехода блоки репликаторов отметили всплеск неизвестного даже им излучения, по подпространственной связи прошла волна помех, что раньше я считал вообще невозможным, но уже через 0,84 секунды луч просто отцепился от блоков, потеряв контакт, а связь репликаторов восстановилась в полном объеме, словно ничего и не было. Значит, часть излучений данный переход не пропускает, но далеко не все. Что ж, тогда я могу себе позволить направить к Вавилону 4 зонд целиком, по подпространственной связи передача информации, и контроль за ним, сохранится, как и контроль за поведением блоков. Любопытно, но отделенная часть модуля не отмечала никаких темпоральных нарушений или аномалий. Да, в сам момент перехода был сбой, но дальше никакого влияния не присутствовало. Я еще больше хочу понять, как именно работает великая машина, если она способна настолько точно и четко синхронизировать две столь разнесенные друг от друга точки временной линии. Просканировав пространство вокруг, разведывательный зонд плавно сдвинулся с места, продолжая в реальном времени записывать данные датчиков. Как и в случае с отдельной группой блоков, непосредственно в момент пересечения портала подпространственная сеть репликаторов зафиксировала сбой в связи на долю секунды, а затем все восстановилось в прежнем качестве. А портал действительно привел меня в далекое прошлое, сканеры зонда определили изменение положения звезд в этой области космоса и, с вероятностью 98-76%, совершенно незначительная погрешность при таких замерах. Как по мне, эти изменения соответствуют просчитанному рисунку созвездий, каким он был ровно 1000 лет назад от моего прежнего положения. А вот и Вавилон-4, на некотором отдалении от точки входа располагалась предыдущая человеческая станция. Скрыв зонд маскировочным полем, отправляю его облетать станцию и практически сразу обнаруживаю на обшивке Вавилона-4 в непросматриваемой от портала зоне корабль. ХМ, как там их назвали? Белая звезда, корабль, построенный по гибридной технологии Минбара и Варлана. Интересно, как Драйл не заметил самого себя и великую машину из другой временной точки? Или заметил, но сделал вид, что все так, как должно быть. Хитрозадый минбарец. Впрочем, ладно, жалко, что я не могу прямо сейчас изучить белую звезду, но это терпит, пока не прилетели Синклер с командой эвакуации. Есть время обследовать станцию и пространство вокруг более тщательно. Вы снова ведете себя нерационально. Голосом почти смирившегося с безнадежной ситуацией человека произнесла корона по связи репликаторов. Я не вижу никаких причин отказываться от захвата корабля и его изучения прямо сейчас. Ты будешь удивлена, но в данном случае у меня есть даже 3 убедительных довода. Во-первых, как и всегда, нет никакой причины торопить события и совершать резкие непродуманные действия. ПФФФ, донеслось от Неки. Во-вторых, продолжаю, отмечая, как корона демонстративно не лезет в сеть репликаторов, хотя в данном случае я абсолютно никак не закрывал от нее информацию о происходящем. В данной точке пространства сведены 3 временные зоны, причем с активным участием разумных из каждой. Даже вся сеть репликаторов не сможет рассчитать, как скажется на будущих, и даже прошлых, событиях вмешательства в происходящее в данной точке пространства времени. От короны по сети репликаторов донеслось нечто похожее на недовольное ворчание, но комментировать вслух она явно не собиралась. Ну и в-третьих, если я прав в том, кто именно прибыл сюда на этом корабле, я уже не вмешался в события, потому что в противном случае изменилась бы вся история, начиная с последней войны местных сил добра с тенями. В любом случае, если смотреть непредвзято, все эти доводы действительно были не слишком обоснованными, разве что кроме первого, да и тот был подкреплен только моими знаниями о событиях сериала, в котором белых звезд было в достаточном для изучения количестве. Куда интереснее было то, что ХМ, к Вавилону 4 наконец добралась команда эвакуации с Вавилона 5, а сенсоры разведывательного зонда, наконец закончившие обследовать пространство вокруг станции, обнаружили образцы, совпадающие с технологиями теней. Образцы, просто так дрейфующие в космосе. Да ладно, я не могу пройти мимо таких возможностей. Хоть что-то в ваших действиях поддается логике. Зануда. Впрочем, сам ее такой сделал. Ладно, отправляю зонд к обнаруженным объектам. Ничего себе, судя по показаниям сенсоров, тут только что произошел термоядерный взрыв, который, похоже, и послужил причиной уничтожения кораблей теней. Это несколько портило картину, однако даже поврежденные взрывом и излучением образцы можно было исследовать, поэтому отдаю команду, и зонд начинает собирать все обнаруженные обломки конструкций. Осталось от кораблей не так чтобы много, взрыв был явно мощным, а находились они чуть ли не в эпицентре. Но, черт побери, они сохранились в эпицентре термоядерного взрыва. Органические материалы. Уже одно это окупает мой прилет сюда, а уж если в этих образцах сохранилось достаточное количество информации для расшифровки структуры и ДНК, останется еще достать такие же образцы от варланского корабля, и от живого варланца, и от живой тени, КХМ. Энда, собрав все обнаруженные частицы кораблей теней, включая самые маленькие, я продолжил тщательное сканирование станции и окружающего ее пространства, уделив особое внимание белой звезде на корпусе. Вавилон 4 не представлял собой ничего особенно выдающегося, по сути, все 5 станций серии строились по одним и тем же принципам, отличающимся только в деталях и доработке отдельных узлов конструкции, диаметр центральной секции с гидропоникой, длина корпуса, расположение солнечных панелей и мостика. А вот корабль минбарской постройки вызывал куда больше положительных эмоций. Начать с того, что это не был летающий утюг. Да, у минбарцев в принципе не было уродливых кораблей, но белая звезда была чем-то выделяющимся даже на этом фоне. Отдельного восхищения стоил тот факт, что инженеры смогли уместить в столь малый корпус полноценную гравитационную технологию и гипердвигатель. Более того, Сканеры зонда отмечали внутри корабля уровень энергии, достаточный для сражения с тяжелыми крейсерами прочих младших рас. Маневренность тяжелого истребителя, размеры корвета и мощь полноценного крейсера – этот корабль однозначно будет разобран и изучен. Интерлюдия. Все началось через сутки после пуска станции. Майор Льюис Кранц с Вавилона 4 быстрым шагом шел по коридору, ведя за собой Синклера и Гарибальди. Мы стали замечать несоответствия, сбои датчиков, ложные показания. Думали, что это барахлит компьютер, а потом... Потом началось такое. А до этого происходило что-то странное. Следуя за провожатым, Синклер со странным чувством оглядывался по сторонам. Это была одновременно и чужая, и до боли знакомая станция. Было странно осознавать, что находишься на Вавилоне 4, а не на родном Вавилоне 5, настолько были они похожи между собой, особенно по внутренним конструктивным решениям и структуре переходов. Черт побери, все выглядело настолько знакомо, что он не удивился бы, выйди сейчас из-за угла лорд Барал с его всегдашней самодовольной и чуть ехидной улыбкой, желающий доброго вечера и интересующийся, что тут происходит и куда все делись. «БРРР, да, командор», — кивнул мужчина, — «идемте». Офицер привел мужчин в небольшую комнату, в которой Джеффри опознал типовую допросную службы безопасности. За казенным металлическим столом, под надзором двух охранников, сидел лохматый гуманоид, одетый в странную одежду, вроде бы сшитую с достаточным качеством, но одновременно с тем, абсурдно украшенную кожей и шкурами мехом наружу. При взгляде на него первыми ассоциациями у Синклера были древние люди из каменного века. Его зовут Затрас. Мы не знаем, кто он, к какой расе принадлежит, откуда и как оказался на станции. О, инопланетянин радостно оскалился, едва увидев Синклера, привстал со стула навстречу, но в следующее мгновение на его лице мелькнула какая-то мысль, сменившаяся досадой, и он раздраженно помотал головой. «Не единственный». «Нет, что это значит?» Нахмурился Синклер. «Нет, ты не единственный». Затрас для наглядности помахал пальцем перед лицом. «Ты не расскажешь». Они мне сказали. «Затрас послушный. Затрас слушает и исполняет. Все время несет этот бред», — скривился командир Вавилона 4. «Где вы его нашли?» Майкл скептически оглядел Затраса, явно не понимая, как тот вообще оказался на космической станции. «Вы не поверите, мистер Гарибальди, мы сидели в конференц-зале, как вдруг вспышка, и возникает он, единственный ранен, найти его, Затрас должен помочь. Зачем вы здесь?» Синклер уже начал понимать, что вокруг творится абсолютный бред. Неизвестный гуманоид, единственный, который чем-то похож на него, но в то же время не он. Перемещение во времени. Всей своей интуицией командор чувствовал, что все тут происходящее, не просто так, что он как-то ко всему этому причастен, или будет причастен, или был. «Мне нужна станция, нам нужна», — они сказали Затрасу, — «самая большая станция из всех станций серии Вавилон, нам она нужна. Что нам нужно, мы берем, больше ничего не скажу». Затрас категорично помотал головой. «Зачем вам Вавилон 4?» Командор Синклер отчаянно пытался уцепиться за ускользающую мысль-догадку, крутившуюся у него в голове. Затрас говорит: «Отпустите Затраса, дайте закончить дело», а Затрас не хочет, чтобы Затрасу свернули шею. Сделал шаг вперед потерявший терпение Гарибальди. Инопланетянин издал череду цокающих звуков, оценивающе изучая Майкла, и, похоже, наконец, решился приоткрыть чуть больше информации. «Великая война, ужасная война, много убитых, все сражаются, великая тьма наступает, конец всего». Затрас всегда предупреждает. Инопланетянин тоскливо вздохнул, качая головой, но никто не слушает бедного Затраса. «Великая война, да, но, великая надежда на мир, а для этого нужно место, место сбора, место для борьбы. Вы используете Вавилон как военную базу, чтобы...» Затрас согласно закивал головой с очень довольным видом. «Чтобы выиграть битву на стороне сил света», — так они сказали. «Мы должны, иначе конец всему, ТЦ, мы никому не нужны. Нам никто не приказывает, но мы идем». Затрас гордо выпрямился на стуле. «Мы живем ради единственного. Мы умрем ради единственного. Мы проведем станцию сквозь время, чтобы спасти всех». «Куда проведете?» «В прошлое, в будущее», — подозрительно прищурился Гарибальди. «Какой у вас год?» «По нашему календарю 4993, довольно осклабился Затрас. «А по земному времени? Эти цифры нам ни о чем не говорят. Прошу прощения, Затрас не силен в математике. Затрасу надо идти. Затрас с извиняющимся видом развел руками, хотя Гарибальди был готов поклясться, что все это время он просто над ними издевался, давая совершенно бесполезные ответы на задаваемые ему вопросы. «Майор, оно снова происходит». В комнату вбежал запыхавшийся член экипажа станции. «Черт, где?» Кранц выбежал из допросной следом за подчиненным, а через мгновение, обменявшись короткими взглядами, за ним побежали и офицеры Вавилона-5. Воровато оглянувшись по сторонам, Затрас замер на секунду, а затем, воспользовавшись тем, что охранники оторопело смотрели вслед начальству, резко вскочил со стула и метнулся следом за выбежавшими землянами, ловко уйдя от рук замешкавшейся охраны. Что за чертовщина? В соседнем коридоре прямо из воздуха проступила фигура человека в стандартном скафандре земного содружества. Человеку внутри было явно очень тяжело, даже издалека Синклер ощущал напряжение, сквозившее в каждом движении неизвестного, силищегося удержаться на ногах и противостоять неизвестной силе, прижимавшей его к полу. Фигура молчаливо стояла, протягивая руку в сторону командора. «Это единственный», — с благоговением в голосе произнес выскочивший, словно чертик из табакерки Затрас, положив руку на плечо Синклеру. «Кажется, ему плохо». «Да, очень плохо». Затрас предупреждал единственного, но он жертвует собой ради других. Он остановил время, чтобы другие успели уйти. Он вернул Вавилон назад, чтобы люди покинули станцию, пораженно произнес командор. Затрас восторженно закивал. А Джеффри внезапно почувствовал непреодолимое желание подойти, почувствовал какое-то непонятное родство с этим неизвестным. Повинуясь порыву и не слушая предостерегающие оклики Гарибальди, мужчина сделал несколько шагов вперед и протянул руку с желанием подхватить неизвестного и помочь ему. Командор. Синклер не успел даже дотронуться до перчатки скафандра, как по глазам резанула яркая вспышка, а все его тело свело судорога как от мощного электрического разряда. Следующее, что он помнил, это полет спиной вперед по коридору и дружелюбные ящики, принявшие в себя его спину. Джефф, Гарибальди с майором рванули к упавшему командору, не заметив, как Затрас, достав откуда-то из-под шкур круглый металлический предмет, быстро подошел к фигуре в скафандре и с гордой улыбкой вложил его тому в руки. «Берите». Затрас все подготовил. Едва предмет коснулся перчатки, как фигура с облегчением выпрямилась и исчезла столь же внезапно, как появилась ранее. Воспользовавшись замешательством и тем, что все были отвлечены Синклером, Затрас довольно цокнул зубом и в перевалку быстро направился в куда-то ему одному известном направлении. «Держите его!» Затрас сделал. Инопланетянин попытался резко свернуть в один из проходов, но запнулся на лестнице и снова был схвачен охраной. Затрас справился. «Что вы ему передали?» Чуть более помятый Затрас, сидевший на стуле в очередной допросной, все равно выглядел очень довольным. Его не смущали даже охранники, теперь стоявшие совсем рядом с ним, положив руки ему на плечи, предупреждая любую попытку даже дернуться с места, не то чтобы сбежать. Командор Синклер, сгорбившись, стоял у стены, пытаясь привести в порядок мысли, упорно отказывающиеся собираться воедино после удара неизвестной энергии от человека в скафандре. Затрас передал единственному стабилизатор времени. Помогает выжить при очередном прыжке. «Теперь ясно, что произошло с нашим пилотом», — медленно произнес Синклер, выпрямляясь и делая шаг ближе к Затрасу. «Он перенесся в будущее и встретил там смерть». «Да, а где тогда ваш стабилизатор?» «Нет», — отдал единственному. «Теперь нет. Раз у вас нет стабилизатора, что будет с вами при прыжке?» «Затрас умрет». «Но», — инопланетянин улыбнулся, — «умрет не напрасно. Может, остановит войну. Может, Затрас герой. Может, поставит памятник. Придут другие, будут помнить». Затрас явно гордился своим поступком, считал его проявлением доблести и героизма, и его совершенно не страшила грядущая неминуемая гибель. Синклер поймал себя на мысли, что поступок представителя неизвестной расы вызывал в душе офицера крайне положительный отклик. Даже среди знакомых ему по службе на флоте людей было не так уж и много тех, кто смог бы с такой самоотверженностью и готовностью пожертвовать собой даже ради спасения жизни друзей и сослуживцев. А уж про жертву ради мифического правого дела и говорить было нечего. Быть может, именно поэтому они чуть не проиграли в войне с Минбаром. «А если мы возьмем вас с собой и отдадим под суд?» Майор Кранц наклонился к самому лицу Затраса. «Затрас не из вашего времени, из другого. Возьмете Затраса с собой, Затрас умрет. Оставите, Затрас умрет. Для Затраса все едино. Скажите, как прекратить этот кошмар? Нет-нет, ТЦ, вы готовы пойти на смерть, лишь бы украсть эту станцию? Вкратчиво поинтересовался командор. Затрас не хочет умирать. Но, если выхода нет, Затрас умрет. Инопланетянин повернулся и пристально посмотрел в глаза Синклеру. Ради единственного, такова жизнь, командор. Мы отправили последнюю партию. Раздался из коммуникатора голос Гарибальди, сейчас командовавшего эвакуацией. Остались только мы и экипаж. Мы должны. В следующее мгновение станцию тряхнуло особенно сильно, моргнуло освещение, и связь прервалась, забитая потоком помех. Нам нужно уходить со станции. Кранц встрепенулся, напряженно прислушиваясь к усиливающейся дрожи корпуса Вавилона 4. А как же он? Синклер кивнул на Затраса. Возьмем с собой. Так он умрет. Вы ему верите? Не знаю. Синклер покачал головой, переведя взгляд на Затраса, все еще сидевшего с довольным оскалом на лице. Командор, я все еще командир этой станции. Мне придется держать ответ за все произошедшие, а это будет очень непросто. Майор упрямо нахмурился. Живой он или мертвый, это мое единственное доказательство. Он полетит с нами. Но планам Кранца исполниться было не суждено. Стоило людям покинуть допросную и, толкая перед собой Затраса, направиться в сторону причального отсека, как станцию тряхнуло особенно сильно, сбивая присутствующих с ног. Где-то наверху раздался металлический треск и звук рушащихся конструкций. Нет, Затрас чудом оттолкнул Синклера в сторону, а в следующее мгновение с потолка оторвалось одно из ребер жесткости и упало прямиком на инопланетянина, надежно придавливая его к полу. Затрас, поднявшийся на ноги мужчина, метнулся к своему придавленному спасителю. «Помогите мне, у нас нет времени, командор, мы не можем его здесь бросить». Джеффри попытался приподнять массивную металлическую конструкцию, уже понимая, что это вряд ли возможно его силами. «У нас нет времени, мы уходим, с вами или без вас, но уходим». Льюис Кранц и двое членов охранников станции бегом направились дальше по коридору, явно не собираясь рисковать собой непонятно ради кого и оставаться на станции дольше, чем необходимо для того, чтобы добраться до шаттла. «Твою мать, оставьте меня», — напряженно произнес Затрас. «Вам нужно уходить. Я не брошу тебя. Вы должны. Слушайтесь Затраса. У вас особая судьба, особая миссия. Прошу вас, уходите, пока не поздно». В глазах Затраса было столько настойчивой мольбы и уверенности в своей правоте, что Синклер, хотевший возразить снова, только сжал челюсти и был вынужден повиноваться. Виновато коснувшись рукой плеча счастливо улыбнувшегося инопланетянина, мужчина бросил последний взгляд на коридор и бегом помчался в сторону дока. Конец интерлюдии. Что ж, вот наши спасатели готовятся улетать, а значит, мне тут больше делать нечего. За всем происходившим на Вавилоне 4 я наблюдал, подключившись к системам видеонаблюдения станций, которые хоть и не работали, но физически были собраны в полном объеме и успешно позволяли следить за событиями. Было любопытно наблюдать за существующими в одной временной точке двух Синклеров одновременно и проводить сравнительное сканирование их организмов. Также любопытный эффект возник в момент соприкосновения Синклера и единственного, разряд энергии, отбросивший мужчину, обладал совершенно необъяснимыми даже с уровня знаний репликаторов, свойствами. Нет, по отдельности мешанина излучений, возникших в процессе, была кристально понятна и объяснялась даже земной наукой, но вот все вместе, из ничего. В любом случае, оставлять тут зонд больше было нельзя, так что, все еще скрытой невидимостью кораблик пристроился в хвост последнему улетающему транспортнику Вавилона 5 и вышел из временной аномалии одновременно с ним. Как и в прошлый раз, сеть репликаторов отметила всплеск помех, кратковременную потерю связи, а затем все восстановилось. В следующее же мгновение портал в другое время схлопнулся, просто погас, не оставив после себя ни малейших следов энергии или какого-либо излучения. Довольно потирая метафорические руки, отправляю зонд прямым переходом назад на базу. Образцы материалов теней требуется тщательно изучить. Сколь бы мало ни было там информации после взрыва, она там есть, и это главное. Глава 20. Печеньку. Тут должен быть эпиграф, но мне снова лень. Автор. Собранные вокруг Вавилона 4 образцы были довольно любопытным приобретением. Судя по результатам сканирования, проведенного младшими сразу же на месте, материал этих образцов представлял собой органическую материю с альтернативной биологией, основанную не на соединениях углерода, а на одном из изотопов кремния. Да, технически это уже была не органика, но кроме элементной базы материал показывал аналогичные параметры, поэтому знания репликаторов допускали существование такой органической жизни с отличным от стандартного базисом, поэтому ничего принципиально невозможного в этой находке не было. Куда больший интерес для меня представляли тактико-технические характеристики материала, ведь, насколько я помнил, что варланские корабли, что корабли теней, не просто были живыми организмами, способными активно действовать в космическом вакууме, что уже было достижением. Их корпус был способен поглощать энергию, как это делали репликаторы. Ну, по крайней мере, так говорили мои воспоминания о сериале. И вот этот вопрос требовал углубленного изучения, благо возможностей моей генетической лаборатории в теории было достаточно для клонирования клеток, полученных из добытых образцов. Тем более, что в текущем своем состоянии материал был скорее мертв, чем жив, и я сильно сомневался, что так он сможет показать все, на что способен. Живая материя не может быть совершеннее, подключилась к исследованиям короны. У меня недостаточно объективных данных, чтобы объяснить фактически известные вам характеристики кораблей местных развитых рас, но в этом определенно есть какие-то махинации. Впервые я склонен разделять твой скептицизм, хмыкаю, явственно чувствуя, как Нека аж слегка зависла от нарушения казавшегося ей незыблемым алгоритма моего поведения, но именно поэтому я просто обязан провести доскональные исследования, чтобы понять, в чем этот обман состоит, если он действительно есть. Возможно, вам стоит провести внутреннюю проверку системы, с сомнением протянула девушка. Вы проявили несвойственный вам здравый смысл, что уже настораживает. Тебе не угодишь, качаю головой, возвращаясь мыслями к материалам кораблей теней. Интересно, если отправить разведчик на территорию Варланской империи по-тихому угнать у них один из малых кораблей, Кош придет бить мне лицо, хммм. А если слетать на Захадум с той же целью и поймать корабль теней, хммм. А ведь еще было бы все-таки крайне хорошо добыть таким же образом и самих представителей этих рас, на опыты. Нет, с вами все в полном порядке, с безнадежным вздохом проворчала Лиладен. Ваша абсурдность никуда не делась. Посчитав, что беседа больше не стоит ее внимания, корона отключилась, вернувшись к общению со своей сестрой. За прошедшее время корабль Юки уже давным-давно не только загрузили, девушка успела отвезти живой груз на облюбованную мной планету, но потом, получив мое разрешение, она вернулась, и теперь с невероятным энтузиазмом предпочитала уделять внимание исследованию Вавилона-5. Особенно часто их с короны можно было обнаружить в многочисленных кафе рекреационной зоны станции. И это уже были непростые личностные матрицы, собранные на коленке по заданным условиям. Обе сестры теперь развивались самостоятельно, порой даже сами не сразу осознавая, до чего дошло их развитие. Пожалуй, через какое-то время будет полезно провести тщательное исследование и сравнение их разумов, особенно короны, как появившейся заметно раньше и имевшей больше времени для изменения. Что ж, лорд Баал, от интеркома раздался сигнал, а следом, голос командора Синклера, стоявшего за дверью, прошу прощения за беспокойство, но не могли бы вы уделить мне несколько минут для беседы? Добрый день, командор, радушно улыбаясь, впуская командира станции в каюту. Разумеется, проходите, присаживайтесь. Могу я предложить вам чаю? Я. На лице мужчины на мгновение отразилось сомнение, но потом он досадливо махнул рукой, устало устраиваясь на предложенном диване, и согласно кивнул. Благодарю, лорд Баал, чай мне сейчас не помешает. Киваю с улыбкой, отходя к кухонному уголку каюты и доставая баночку с заваркой. Думаю, корона не будет возражать от небольшого разорения ее запасов. Разлив ароматный напиток в небольшие чашки, выставляю их на подносе вместе с печеньем и колотым сахаром и возвращаюсь к Синклеру. Итак, командор, с улыбкой устраиваю поднос на небольшом столике у дивана и пододвигаю его поближе к мужчине. Чем я могу быть вам полезен, лорд Баал? Мне, право слово, немного неловко поднимать такую тему, чуть помявшись, начал Синклер, особенно после последних событий. Я могу только предположить, широко улыбаюсь, внутренне посмеиваясь над неуверенностью сурового военного, привыкшего командовать огромным международным объектом, но вы пришли поговорить о не столь давнем ХМ-кризисе, имевшем место вокруг Вавилона-5 и планеты под ним, верно? Лорд Баал, я бесконечно благодарен вам и вашему кораблю за защиту станции. Синклер отпил небольшой глоток чая, всеми силами растягивая беседу, но как офицер земного содружества я не могу не понимать, что показанные этим кораблем возможности. Капитан Пирс наверняка уже подал рапорт о проведенной миссии. Мне казалось, командор, до сих пор я и не делал никакого секрета из того факта, что технологии нашей империи превосходят ваши по уровню своего развития. Разве нет? Разумеется, Синклер вздохнул. Не всем наверху это будет приятно осознавать, уж очень много там сторонников избранности человечества и идеи высшей расы, мужчина скривился, но реалисты все-таки преобладают и понимают, что люди далеко не хаем главная лягушка в этом галактическом болоте. Дело в другом. В чем же? Мотивы. Чем больше власти у разумного, тем больше разумный боится эту власть потерять, и тем больше он боится всего непонятного и хотя бы в какой-то степени потенциально опасного, а не понимание. Джеффри Синклер еще раз вздохнул, на этот раз крайне тоскливо, и потянулся к одной из печенек. Непонимание в таких условиях может толкать власть имущих к самым абсурдным и нелогичным поступкам. Невероятно, командор, с ярко выраженным одобрением качаю головой, поглаживая пальцами бородку. Примите мои искренние поздравления, столь здравые размышления и выводы делают вам огромную честь. И нет, не подумайте, я нисколько не издеваюсь. Что же касается вашего так и незаданного вопроса, задумчиво постукиваю пальцем по подбородку. Буду с вами откровенен, в данном случае кораблем управлял отнюдь не я. Да, киваю, я мог бы это сделать, но в этот раз это была, пусть и ожидаемая, но самодеятельность двух милых непоседливых сестричек, Короны и Юки. Но, зачем? Синклер только кивнул, продолжая вертеть в пальцах печенье, пока так и не окусив ни кусочка. Полагаю, даже спроси я прямо, они бы придумали какую-то совершенно логичную, но абсолютно не имеющую с реальностью причину. Полагаю, реальность куда абсурднее, пирожные. Что? Мужчина поднял на меня ошарашенный взгляд. Да, командор, киваю, как раз в тот самый момент Юки с Короны находились, если я не ошибаюсь, в одном из заведений рекреационной зоны станции и самым жестоким образом устраивали геноцид популяции кондитерской продукции. В каюте воцарилась напряженная тишина, а на лице Синклера проступила целая гамма эмоций. Похоже, командор в красках представил, как он направит своему начальству доклад, в котором черным по белому будет написано что-то вроде «Корабль межгалактической империи Гаулдов», ожидавший в означенный момент таможенного оформления закупленных товаров и находившийся возле Вавилона 5, неоднократно произвел маневры, закрывая станцию от попадания орудий вражеского корабля своим корпусом. Причиной неожиданной помощи послужило нежелание атташе посла и второго архонта империи прерывать дегустацию кондитерских изделий в одном из заведений Вавилона 5. «Я не уверен, что командование будет радо получить такое объяснение», – осторожно начал мужчина. «Лучше хоть какое-то объяснение, чем никакого вовсе, не так ли, командор?» «Пожалуй, что». «Что ж», – Синклер вздохнул, – «полагаю, я всегда могу указать, что это был ваш ответ на прямой вопрос, а дальше пусть болит голова у проклятых политиканов всех мастей, чтоб им пусто было. В конце концов, они получают за это бессовестно большое жалование. Я положительно поражен, командор, одобрительно качаю головой, широко улыбаясь. А что мне еще остается делать?» Синклер обреченно закатил глаза и, залпом допив чай, с усталым вздохом поднялся на ноги. «Благодарю вас за ответы, лорд Баал, хоть они и приносят еще больше вопросов. И за чай, пожалуй, это как раз то, чего мне не хватало. Совершенно не стоит благодарности, командор Синклер, встаю навстречу. Общение с вами совершенно не доставляет мне неудобств». Коротко поклонившись, командир Вавилона направился к выходу из каюты, по-прежнему продолжая сжимать в пальцах так и не надкушенное печенье, похоже, даже не отдавая себе в этом отчета. Энда, вот что с людьми делает бюрократическая волокита и бесчисленная вереница начальников над головой. Командор, окликаю Синклера у самого выхода. Да, съешьте все-таки ваше печенье, улыбаюсь. Корона не ошибается, когда дело касается кондитерских изделий. Я вас уверяю, еще раньше, чем вы его доедите, непременно полегчает. Интерлюдия. Мы не вполне довольны вами, Ланда, лицо говорившего с экрана чиновника выражало крайнюю степень неудовольствия, но Моллари давно уже привык к такому, так что не давал себя обмануть. Конечно, необходимо твердо отстаивать наши интересы, но не стоит забывать и о налаживании международных отношений с потенциальными союзниками. Я понимаю, но это непросто. Ландо покаянно вздохнул. «Не все из них столь же открыты и дружелюбны, как я, посол. Сделаю все, что в моих силах. Я нисколько в этом не сомневаюсь, Ландо». Собеседник посла Моллари позволил себе изобразить некое подобие улыбки. «Мы прекрасно понимаем, в какие тяжелые времена вам приходится работать. Именно поэтому особенно важно», — чиновник выделил последнее слово голосом, — «заполучить всех друзей, каких только возможно, всех, и даже посла Гаулдов. Ваша язвительность вас не красит, посол». «Всех, значит всех», — мужчина на экране вздохнул. «Посол империи Гаулдов, лорд Баал, очень неоднозначный и опасный разумный. И если бы не ситуация, мы бы, как и прежде, рекомендовали вам держаться от него как можно дальше. Но Центавр не может позволить себе такой роскоши. Вы должны найти подход даже к нему. Мы верим, что вы поступите наилучшим образом во благо своего государства. Я, всего наилучшего, посол, держите меня в курсе». Чиновник отключился, не дав Ландо даже договорить, а у посла возникло стойкое впечатление, что им опять, несмотря на все похвальбы в его адрес, пытаются заткнуть самую вонючую дыру во внешней политике Центавра. Нет, разумеется, умом он абсолютно поддерживал такой подход, поддержка прочих рас, представленных на Вавилоне 5, была просто неоценима, даже если она и заключалась бы только в невмешательстве в дела республики. Но это не отменяло того факта, что на душе у Моллари было муторно. «Всего наилучшего, держите меня в курсе». Ландо скорчил гримасу, передразнивая своего собеседника. «В печенках у меня все эти ваши курсы уже сидят. Тьфу». Выключив терминал, Моллари раздраженно прошелся по каюте. «Нужно выпить, однозначно». Привычка была не самой полезной для здоровья, но Ландо давно уже смирился с мыслью, что политики его уровня редко доживают до счастливой и глубокой старости, особенно с учетом окружающих его соперников и коллег по должности, поэтому цирроз печени не представлялся такой уж большой платой за душевное равновесие, да и думалось так легче. А там, кого из послов он встретит по пути в ресторан, с тем и будет налаживать отношения. Да, приняв столь глубокомысленное решение, мужчина подхватил со стола ключ-карту, засунул ее в карман камзола и, раздраженно покачивая головой, вышел из каюты, направляясь к лифтам. Что-то было не так, нет, как глава медицинской службы, работающий на самой, по его мнению, неспокойной станции исследованного космоса, Франклин всегда был только рад минутам, часам и даже дням затишья. Но что-то было не так, с одной стороны, слегка уменьшившийся поток больных мог говорить о том, что обитатели Вавилона наконец перестали пытаться убить себя и друг друга всеми доступными способами, но с другой, по воспитанной в себе педантичности Стивен старался не забывать постоянных пациентов, приходивших к нему не раз и не два, чего душой кривить, он даже прямо нарушал правила собственной службы, отдавая приличную часть личного времени и казенных препаратов на то, чтобы помогать тем, кому не мог помочь во время официальных приемов в медотсеке. И как раз сейчас этих неофициальных пациентов стало заметно меньше. Если первые 2-3 дня внештатной работы он мог бы списать на обыкновенное совпадение, то ситуацию, неизменную на протяжении почти 3 недель, уже нет. Задумчиво побарабанив по столу, Франклин решительно встал и, стянув рабочий хирургический халат, тщательно вымыл руки. Операции в подполье он не проводил, но привычка есть привычка. И с ней ничего было не поделать. Доктор Эрнандес, выйдя из помещения, Франклин с некоторым удивлением окинул взглядом пустой коридор, в котором обычно ожидали пациенты, и явно скучающую помощницу, вызывавшуюся помогать ему в качестве администратора. А где все? Даже с учетом уменьшения числа посетителей в последние дни, мне казалось, их тут было достаточно много. Так все ушли. Я думала, вы в курсе, озадаченно вскинулась женщина. Часа 3 назад приходила молодая девушка, приглашала всех желающих пойти на прием к ее матери, доктору Розин. «У вас как раз был мистер Кравис, вы снимали ему гипс». «Хм, Лора Розин», Франклин озадаченно почесал кончик носа. «И что, все ушли? Не все разом, но, в общем, да, ты знаешь, куда она их увела?» «Да», женщина кивнула, «та девушка говорила о каюте 27, г, на уровень ниже. Спасибо большое, посиди. Пожалуйста, еще минут 20, если новых пациентов не будет, можешь быть свободна на сегодня». «Хорошо», Эрнандес кивнула, поудобнее устраиваясь на стуле и пододвигая к себе планшет с какой-то книгой. Вернувшись на секунду в импровизированный кабинет, Стивен захватил свой коммуникатор, засунув его в карман брюк, и быстрым шагом направился в сторону лифтов, знакомиться с коллегой по подпольной медицине. «Я могу вам помочь, мистер Франклин?» Пожилая женщина устало опустилась на один из стульев около стола, откинувшись на спинку стула и прикрыв глаза. Весь ее вид говорил главе медслужбы, что усталость отнюдь не наигранная, не способ отделаться от назойливого посетителя. На столе перед женщиной стояло странное устройство, даже без глубоких познаний в ксенотехнологиях, выглядевшие насквозь инопланетным. Франклин сначала, только войдя в комнату, даже грешным делом подумал, что это очередная жуть с икры, но сходство было крайне небольшим, да и не похожа была хозяйка каюты на обезумевшего киборга-убийцу. Я не сразу заметил, что пациентов стало несколько меньше, но мужчина осторожно опустился на стул напротив и кивнул на прибор на столе. «Это ведь инопланетное устройство?» «Да», — женщина кивнула, чуть улыбнувшись. «А что значит эти символы?» «Конкретно, понятия не имею. Я смогла разобрать только общий смысл, но не перевести дословно», — женщина покачала головой. «Другими словами», — Франклин нахмурился, — «вы понятия не имеете, что это такое, как работает и что именно оно делает». «Я точно знаю, что оно работает. Мистер Франклин, машина восстанавливает, повышает тонус организма, лечит недуги плоти, крови и костей, все от обычного насморка до болезни Стаффорда. И разумеется, все это, за скромную плату. Это вопрос лишь совести пациентов, я никогда не называю сумм, оставляя их на выбор больного. Я смотрю, дело поставлено с размахом, миссис Розин, но вы же дипломированный врач. Как вы можете опускаться до шарлатанства? Это не шарлатанство. А как я могу называть лечение без лицензии, без медицинских результатов, неизвестным устройством, без анализов? Моя мать не шарлатанка. Молодая женщина, судя по всему, бывшая как раз той молодой женщиной, о которой говорила Эрнандес, ворвалась в дверь как ураган, налетев на врача разве что не с кулаками. «Дженнис, успоко». «Нет, мама, вы помогаете людям, а он...» «Дженнис, он имеет право, он врач. Неважно, кто он». Девушка гневно надвинулась на медика. «Сейчас не время, и вам лучше уйти, доктор Франклин. Мама сильно устает после сеансов целительства. Как врач, вы должны понимать важность отдыха. Запал и желание защищать, буквально сквозившие в каждом порывистом движении Дженнис, в глубине души вызывало у Франклина какую-то смесь уважения, гордости и чего-то наподобие умиления. Но, сдержавшись, врач только улыбнулся. «Ладно», — мужчина кивнул, — «но как врач, я еще вернусь и разберусь в ситуации». Сказать «разберусь» было куда проще, чем сделать. Франклин раздраженно отбросил планшет, на котором последние пару часов читал всю доступную ему информацию о любых археологических находках ксенотехнологий, связанных с чем-то хотя бы отдаленно напоминающим медицину. Ничего даже близко похожего на устройство доктора Розин. Ничего. Даже символы, виденные Стивеном, не находили в базах данных никакого отклика. То есть, нет, сходства, само собой, были, но это всего лишь говорило о том, что создатели устройства или были родственным видом, или имели плотные торгово-культурные взаимоотношения с кем-то, останки и реликвии чьей цивилизации уже были найдены человечеством в космосе. Нужно было больше информации, и начать стоило с истории болезни тех людей, которые к ней приходили. Франклин придвинулся к терминалу, формируя запрос в базу данных станции. Обычно к таким, как Лора Розин, обращались те пациенты, которым не могла помочь обычная, классическая медицина. А значит, среди медицинских карт таких людей наверняка найдется кто-то подходящий, чтобы доказать, устройство женщины не лечит, все это пустое шарлатанство и мошенничество. Что ж, это, разумеется, потребует некоторого времени, но Франклин еще с учебных лет предпочитал к любому делу подходить основательно, так что, конец интерлюдии. На данном этапе все возможные данные из добытых образцов кораблей теней я получил. Материал действительно выглядел очень перспективным, особенно с точки зрения представителей местных рас. Собственно говоря, он представлял практический интерес даже для репликаторов, хоть и не являл собой ничего сверхъестественного и недостижимого. Что-то новое я смог бы узнать, получив свое распоряжение их корабль в полностью ХММ живом и здоровом виде, но, чтобы обо мне не думала корона, я все-таки достаточно здравомыслящий и разумный, поэтому отправка корабля напрямую на Заходун была бы вершиной идиотии и авантюризма. Я, конечно, не помню досконально, на что способен сидящий там Лориен, Но даже так, данный персонаж оставлял о себе впечатление могущественной метафизической хренотени, способной на очень и очень многое. А уж учитывая его добрые, почти отеческие отношения к этой расе, с мирами Варланской империи все обстояло еще более уныло. Ни в одной из баз данных не существовало никакой информации об этом виде, кроме официальных сведений, предоставленных ими самими. И что-то мне подсказывало, что это было ровным счетом то же самое, что и моя империя Гаулдов. Но данный вопрос требует крайне осторожных телодвижений и разведки, что, в свою очередь, требует тщательной подготовки и взвешивания всех за и против, если я не хочу устраивать галактическую войну. А я не хочу, по крайней мере, пока что, вроде бы, да. В любом случае, активные телодвижения в направлении старших рас не являются чем-то срочно необходимым. На данный момент времени сеть репликаторов выдавала вероятность 68-4327%, что в ближайшее время одна из них, или даже обе сразу, или нанесут визит на мою территорию, точно так же, как и я, желая получить достоверную точную информацию о чужаке, или предпримут какую-то провокацию на Вавилоне 5 с той же целью. Мне торопиться совершенно некуда. Самое время устроить небольшую экскурсию для подопечной, тем более что Алиса уже явно немного заскучала на станции. Талия Винтерс последние несколько дней была сильно занята своими обязанностями назначенного телепата, да и обучение, если подумать, они с девочкой уже закончили. Мисс Винтерс уже заметно вымучивала темы для новых уроков, которые позволили бы дать Алисе что-то новое, но не нарушали внутренние правила пси-корпуса, к которому женщина по-прежнему испытывала странное благоговение и верность. И нет, это не потому, что я хотел своими глазами увидеть результат проекта по выращиванию расы кашкалюдов, представленных в настоящий момент сугубо кашкадевочками. Нет, короны, юки, передаю помощнице с сестрой по связи репликаторов, не хотелось бы отвлекать вас от КХМ разорения кондитерских запасов Вавилона 5, но нужно немного поработать. Слушаю вас, лорд Баал, первый, неизменно вежливым голосом, ответила Юки. Любопытно, но от короны в этот момент было только ощущение, что в мою сторону посмотрели. Все-таки нужно будет внимательно изучить личностную матрицу девушки, мне уже становится интересно. Мне будет необходимо отлучиться со станции на некоторое время, думаю, 2-3 недели. Короны, в ваше отсутствие я остаюсь на Вавилоне и представляю посольство вашей самопровозглашенной империи. Все верно. Если возникнут какие-то трудности, например, с пониманием органических существ, я помогу. Но в остальном, ты атташе посла и представляешь его, то есть меня, на время отсутствия. Бессмысленная трата времени и ресурсов. Даже среди местных слаборазвитых видов бывали случаи, когда посольство какое-то время отсутствовало на станции в полном составе. Тем не менее, лучше не оставлять происходящее совсем без присмотра. Лорд Баал прав, подключилась Юки. Анализ ситуации показывает, что даже сам факт его присутствия на Вавилоне 5 в роли посла, вкупе с однозначно обозначенным отношением к окружающим, снижает вероятность резких и необдуманных действий со стороны прочих рас. Молодец, Юки, довольно улыбаюсь. Вторая личностная матрица тоже вышла интересной, и, пожалуй, мне будет любопытно, во что в конечном итоге разовьется она. Твой хат так останется у станции, на случай обострения ситуации. Я поняла, лорд Баал. Подождав некоторое время и так и не услышав какой-либо реакции от своего атташе, размещаю в системе станции заявку на прилет посольского корабля и последующий его вылет, чтобы не напрягать и без того без меры нервный экипаж Вавилона 5. Одновременно с этим, по сети репликаторов отправляю команду по расконсервации жилой части лабораторного комплекса, подготовке его к приему живого обитателя и итоговой проверке ушасто-хвостатой прислуги, до сих пор находившейся в состоянии гибернации. Все возможные в текущих условиях тесты симуляций для них были проведены, не выявив никаких серьезных отклонений в заложенных характерах, мотивациях и поведенческих паттернах. Разумеется, симуляции в виртуальной реальности не давали стопроцентной гарантии, но они отлично справлялись с отсеиванием и превентивным исправлением грубых отклонений и серьезных ошибок, а все остальное проверить будет возможно только в полевых условиях. Впрочем, первое время я сам буду находиться рядом, внимательно отслеживая их поведение, а в дальнейшем, как я и планировал, Неки будут контролироваться через подпространственную сеть репликаторов. Свою подопечную я обнаружил, что было вполне ожидаемо, В рекреационной зоне станции вместе с Талией Винтерс, которая в это время как раз, похоже, решила преподать девочке очередной урок телепатии. Хм, не буду пока что мешать, пожалуй. Давай еще раз, Алиса. Талия терпеливо улыбнулась девочке, сидевшей на скамейке рядом с ней. Сейчас неподалеку от тебя находится. Женщина на секунду прикрыла глаза. 24 разумных, занятых своими делами. И один из них раздумывает, в каком бы заведении ему пообедать. Расслабься, как я тебя учила, и постарайся нащупать его. Алиса кивнула, закрывая глаза, на секунду нахмурилась, затем заметно расслабившись, даже чуть улыбнувшись, и с некоторой неуверенностью повернула голову в направлении группы из трех обитателей станции. Любопытно, телепатка явно обучала девочку пси-поиску, но мне до сих пор казалось, что это сугубо прерогатива пси-корпуса, а особенно пси-полицейских. Интересно. Алиса еще некоторое время сидела с закрытыми глазами, инстинктивно поворачивая голову от одного из разумных к другому, хмурилась, но затем все-таки кивнула сама себе и открыла глаза, поворачиваясь к мисс Винтерс. Вот тот хур, сложно читать инопланетян, но мне кажется, что он сейчас как раз выбирает между обедом в цветке Кракти и золоте Центавра. Все верно, Алиса. Талия улыбнулась, довольно покивав. Ты молодец, это только основы навыков настоящего телепата, но, женщина вздохнула, я не могу полноценно обучать кого-то не из корпуса. Я думаю, мисс Винтерс, у вашей организации так хватает рекламы на каждом шагу. С привычной радушной улыбкой отвешиваю легкий поклон телепатке, выходя с одной из тропинок. И мне казалось, вы с лейтенантом Ивановой уже обсудили данный вопрос. Нет, лорд Баал. Здравствуй, Алиса. Приветливо улыбаюсь девочке. Я не имела в виду ничего особенного, лорд Баал. При моем появлении женщина заметно напряглась, нахмурившись, но уверенно совладала со своими эмоциями. Я просто высказывала сожаление, что такой талантливой девочке не удастся пройти полный курс обучения. Мисс Винтерс, я вам очень благодарна, правда. Алиса виновато посмотрела на телепатку. Но, пси-корпус все-таки не мое. Возможно, когда-то потом, но не сейчас. Талия Винтерс явно хотела снова что-то сказать, но, бросив на меня быстрый взгляд, передумала, только вздохнув. Я понимаю. Ну, я хотя бы обучила тебя самым азам, чтобы ты не навредила самой себе. Преданность своей организации достойна похвалы, слегка качаю головой, но не стоит забывать, что в этой вселенной не существует ничего идеального, мисс Винтерс. Пример вашего друга должен был вам это доказать. Да. Простите, женщина в очередной раз вздохнула. Вы что-то хотели? Вам нужна Алиса? Да, киваю. Через пару дней я планирую отлучиться со станции, на одной из планет Империи есть дела, требующие моего присутствия. Я хотел предложить Алисе составить мне компанию, если она, конечно, захочет. Если, ага, конечно. Даже не будучи телепатом, я прекрасно видел, каким любопытством загорелись глаза девочки. Стоило мне только заикнуться, что она может полететь со мной. Это не было на все 100% предсказуемым, но возможность посмотреть на гостей из соседней галактики явно представлялась ей захватывающей. Если я вам не помешаю, то я с радостью. Отлично, улыбаюсь. Тогда нужно будет сообщить лейтенанту Ивановой, похоже, она о тебе искренне печется. Алиса улыбнулась, тряхнув головой, и кивнула. Тогда иди, собирайся. Много вещей брать нет смысла, в конце концов, ты полетишь с послом на посольском корабле, а это означает просто неприличное количество роскоши и удобств. Задумчиво смотрю на нахмурившуюся Талию, явно желавшую что-то мне высказать, но не решавшуюся делать это при Алисе. Хорошо, спасибо вам за все, мисс Винтерс. Спасибо за обучение, я обязательно зайду к вам, когда мы вернемся. Все еще широко улыбаясь, Алиса почти побежала в сторону выхода из парка. За прошедшее время она заметно преобразилась, превратившись из заморенного и чумазого бездомного ребенка в точно такого же ребенка, но аккуратно одетого, сытого и довольного жизнью. Похоже, появившаяся уверенность в завтрашнем дне и общение с доброжелательно настроенными к ней разумными пошли ей на пользу. «Мисс Винтерс», проводив Алису взглядом, поворачиваюсь к телепатке. «Вас что-то беспокоит, лорд Баал?» «Скажите», женщина напряженно подалась вперед, «зачем вы берете с собой Алису? В желании показать ребенку галактику за пределами родной планеты и этой станции вы, полагаю, не верите?» «Я разговаривала с Алисой. Она рассказала мне о вашей договоренности, политическое убежище в обмен на участие в опытах по изучению телепатии. Мисс Винтерс, слегка наклоняю голову, продолжая смотреть на нее, не все ученые столь же беспринципны, как те, что работали с вашим другом, мистером Айронхартом. Однако вы продолжаете хранить верность организации, в которой они состоят, но при этом, похоже, пытаетесь обвинять меня во всех смертных грехах разом. Вам не кажется, что это слегка непоследовательно? Я не обвиняю. Но вы ушли от ответа, лорд Барал. Мисс Винтерс, я не могу назвать себя собранием всех человеческих добродетелей, тем более, что я не являюсь человеком, но не стоит также считать меня и вашим человеческим дьяволом. Уверяю вас, есть множество куда более простых и доступных способов достать живые образцы для препарирования и экспериментов, чем маленькая девочка, которую я официально взял под опеку своего государства. От серьезного и пристального взгляда телепатка вздрогнула. Некоторое время она, судя по всему, по привычке пыталась прочесть мои мысли, но потом просто вздохнула и отвела глаза в сторону. Воцарилось неловкое молчание. Но в чем будут заключаться эти опыты? Упрямо мотнув головой, снова спросила Талия. Беспокойство о чужом для вас ребенке характеризует вас как честного, я бы даже сказал, порядочного человека, вздыхаю, но в данном случае девочке совершенно ничего не грозит, жестом приглашаю женщину пройтись по парку и продолжаю мысль, убедившись, что она следует за мной. Думаю, вы уже заметили, мисс Винтерс, что мой вид фактически не существует для ваших телепатических способностей. Однако, сам по себе, данный феномен в империи знаком, более того, некоторые из рас нашего государства демонстрируют схожие способности. Я всего лишь планирую выяснить, на примере человеческого мозга, что именно происходит, когда телепат проникает в чужое сознание, и насколько этот процесс схож с тем, что известно нам. Для этого вполне достаточно пары небольших сенсоров, помещенных на височную область. Хорошо, женщина несколько секунд молчала, переваривая услышанное, но затем все-таки вздохнула, придав своему лицу виноватое выражение. В таком случае приношу свои извинения за немотивированное недоверие и претензии. Вас вполне можно понять, улыбаюсь, погладив пальцами бородку. Если это единственная проблема, которую вы хотели обсудить, пожалуй, я вас оставлю, мне необходимо оставить инструкции своей помощнице, которая будет замещать меня на станции на время отсутствия. Да-да, конечно. Простите, что отняла ваше время, лорд Барал. Всего доброго, мисс Винтерс, с улыбкой отвешиваю женщине поклон и, сворачивая на одну из боковых тропинок, неторопливо направляюсь в сторону лифта. Не то, чтобы такой разговор был совершенно невозможен и неожиданен, но было несколько странно видеть, как две совершенно посторонние женщины так пекутся о беспризорной телепатке, случайно подобранной на станции. Их даже не останавливал тот факт, что, по сути желая одного и того же, безопасной жизни для Алисы, они ратовали за диаметрально противоположные вещи, в частности, в отношении пси-корпуса. Как бы то ни было, в данном случае я совершенно не покривил душой, не было совершенно никакой необходимости и в самом деле пускать девочку на опыты в буквальном смысле, со всеми этими вульгарными вскрытиями, вивисекцией и прочими методами в лучших традициях доктора Менгеле. Ну и не монстр же я, в конце концов, уничтожить пару планет, стереть с лица Земли цивилизацию другую, вызывать нервный тик у старших офицеров Вавилона 5. Это все простые, понятные и, в общем-то, вполне привычные вещи. Но не обижать же маленькую девочку-телепата. Глава 21. Далека ли кроличья нора? О, сколько нам открытий чудных! Готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадокса вдруг, и случай, бог-изобретатель, А. С. Пушкин. Итак, Алиса, улыбаюсь нетерпеливо переминавшейся с ноги на ногу девушке, ты все собрала? Да, лорд Барал. Рядом с Алисой стояла небольшая полупустая дорожная сумка, с которой она и пришла на обзорную палубу, а на лице юной телепатки читалось просто невероятное нетерпение, что было вполне понятно, как же, новая, совершенно неизведанная не только для нее, но и для всего человечества, планета, принадлежащая новой и неизведанной высокоразвитой цивилизации. Ну, или ей просто наскучило на станции, и она рассматривала это путешествие, как поездку в Диснейленд. Оба варианта были равнозначны, пожалуй. Впрочем, я сам испытывал некоторое подобие заинтересованности и любопытства, Жилая часть аванпоста была успешно подготовлена к заселению своего обитателя, а неко-девушки прошли все тесты, не показывая никаких отклонений от заложенных в них при создании параметров. И на это богатство стоило посмотреть, так сказать, своими глазами. Ты когда-нибудь видела, как из гиперпространства выходит по-настоящему большой корабль? Нет, покачала головой телепатка. Я читала, что некоторые корабли, например, исследователи дальнего космоса, очень большие и с трудом проходят через зоны перехода, но лично я ничего такого не видела. А что? Нет, качаю головой, исследовательские корабли землян, насколько я помню, имеют в длину что-то около 6 километров. И это много, почти размером с Вавилон-5. Моя яхта куда скромнее, скромно улыбаюсь. Но я думаю, тебе все равно понравится. Жестом предлагаю Алисе подойти поближе к обзорному окну, одновременно отслеживая положение суперхаттака в пространстве. Из гиперпространства корабль подал штатный сигнал на зону перехода, щедро поделившись с ней энергией для открытия воронки, и массивные фермы конструкции начали раздвигаться, обеспечивая требуемый просвет для прохода корабля заданного размера. В прошлый раз я открывал свою собственную воронку, но сейчас, раз уж я согласовал с диспетчерской прилет посольского корабля, он не вызовет сбоя в расписании трафика у станции, так что по направляющим прошла череда чувствительно ярких даже с такого расстояния вспышек, сошедшихся в центре пространства между ними, и через мгновение в зоне перехода вспыхнула яркая голубовато-белая звезда, развернувшаяся в пульсирующую голубую воронку. Воронку, через которую величественно и неторопливо прошла двухкилометровая золотистая пирамида моей посольской яхты. На лице Алисы читался почти детский восторг. Полагаю, она не раз видела корабль Юки, до сих пор висевший на соседней со станцией орбите, но второй аналогичный, к тому же большего размера, однозначно производил впечатление. Мы полетим на нем, да, киваю, с улыбкой наблюдая за девушкой. Нравится? Еще как. Тогда пойдем, с улыбкой жестом приглашаю девушку следовать за собой, направляясь к выходу с обзорной палубы. Весь путь до дока, в котором стоял мой шаттл, прошел в молчании, хотя я периодически скашивал глаза на спутницу, ожидая вопросов или хоть каких-то комментариев. Но, похоже, все это она решила отложить до момента нашего отлета. Наконец, терпение девушки кончилось, и она, с некоторой неуверенностью посмотрев на меня, наконец, задала интересующий ее вопрос. Вопросы.